Уверен, что у всех у вас есть с собой зеркальце. И запишите домашнее задание написать сочинение на тему «Мои глаза». Можете писать в прозе и стихами, кто как умеет, может. К концу главы мы снова вернемся к ним, к вашим сочинениям и к разговору о них. А теперь я предлагаю вам очень интересную тему, которую я назвал так. «Чудо обливания». Кстати сказать, второе задание на нашем сегодняшнем уроке именно такое есть. Облиться холодной водою. Такое обливание, как вы вскоре поймете, тоже является одним из путей к прозрению. Что, уже мурашки по коже побежали? Однако дрейфить не стоит. Я тоже, доложу я вам, не сразу стал храбрым. Когда мне в свое время друзья в январе предложили пойти на улицу и облиться, то я сказал: «Да вы что, ребят, мороз же 18 градусов. Да если только я выйду на улицу, да еще разденусь и обольюсь, вы меня тут же в реанимацию отвезете». Я тогда и представить себе не мог, что смогу это сделать. Думал, что упаду и умру на месте, но ничего, жив остался. И с тех пор, как я стал обливаться, то перестал болеть вообще. Так что не бойтесь, страшного тут ничего нет, а полезного ого-го сколько. Некоторые, кто в воду постепенно входит, дрожат и трясутся от холода. А тот, кто сразу нырнет в прорубь, плавает, пофыркивает и приговаривает: «Эх, хорошо». Правда, мне один соратник рассказывал, что одного его товарища тотчас после такого ныряния на скорую везли. Он надумал искупаться вместе с моржами. Вышел, разделся, а как в воду вошел, так его и заколотило сразу. «Давайте-ка с вами ахать и книжку с возмущением отбрасывать не будем, а постараемся разобраться, что же произошло». Понятно, март, прорубь открытая. Но я так думаю, что сама ситуация для него стрессовой оказалась. Отчего же, спросите вы, для всех ситуация как ситуация, а для него сильный стресс? Все, друзья мои, вполне объяснимо. Человек, как теперь говорят, не готов был морально. Сознание его не было подготовлено. Он понимал, что процедура замечательная. Быть может, видел и в кино такое. Но, увы, до самого сознания это понимание не дошло. Иначе ничего бы не случилось. А ведь многие стараются приступить к делу постепенно. Сначала чайную ложечку на себя выльют, потом десертную, а затем уже и полстаканчика можно. И не подозревают они о том, что таким путем можно самого себя напрочь отвадить от обливания. Я-то лично считаю, что это просто издевательство над самим собой. Тем, кто не может с духом собраться и весь облиться, стоит начать, скажем, с ног. Вечером наберите ведро воды и облейте сперва ноги до колен, а затем колени. Неделю пообливали ноги, потом обливаемся по пояс, потом еще чуть повыше. Но это же медленно. А что, если мы с вами просто-напросто подготовим сознание наше, чтобы захотелось облиться, катиться студеную водою? Знаете, что говорил Иванов? Закаливание холодной водой есть проблема.